существовал в Сычуанской котловине. Здесь, недалеко от города Чэнду, найдено большое количество изящных бронзовых масок, использовавшихся в ритуальных представлениях, а также бронзовая утварь, оружие, изображение птиц, змей и прочего. Отдельной колонкой. Хуанди, или Желтый Владыка, носил фамилию Гун Сунь, а имя Сюань Юань. От рождения он обладал необыкновенными способностями. Младенцем умел говорить, в детстве был смышлен, в отрочестве сообразителен, а став взрослым, проявлял большую ясность ума. Он совершенствовал свои доблести, развил военное дело, упорядочил 5 стихий, насадил 5 видов злаков, умиротворил народ, навел порядок в 4 сторонах света и обучил своих воинов, как медведей, барсов, леопардов, ягуаров и тигров. Если кто-нибудь в Поднебесной не повиновался ему, Хуанди выступал в поход и карал его, а усмирив, возвращался обратно. Он расчищал горные склоны и прокладывал дороги, никогда не зная покоя. Император Джуань Сюй был внуком Хуанди. Он был спокойным и глубоким в своих помыслах и решал дела, вникнув в их суть. Он умножал богатство, исходя из строения земли, действовал, сообразуясь с временами года, подражая небу. Он управлял стихиями, дабы пролить свет мудрости на людей, очищал свое тело и сердце, чтобы приносить жертвы духам. Императора Яо звали Фань Сюнь. Любовью к людям он был подобен небу, а мудростью — небесным духом. К нему устремлялись как к солнцу, на него взирали как на радужное облако. Он был богат, но не заносчив, знатен, но не надменен. Он носил желтую повязку и черную одежду, ездил в красной коляске, запряженной белой лошадью. Яо явил добродетели, которые приводят всех к повиновению, и так водворил в мире порядок и согласие. Шунь был уроженцем области Дзичжоу. Когда он пахал землю у горы Лишань, все, кто жил в тех местах, стали уступать друг другу межи. Когда он ловил рыбу на озере Лейцзе, все, жившие у озера, стали уступать друг другу места для рыбной ловли. Когда он гончарничал на берегу Желтой реки, вся посуда, выделываемая там, не имела изъянов. Отец Шуня был склонен к порокам, мать сварлива, а младший брат заносчив, и все они хотели убить Шуня, но Шунь во всем слушался их, не нарушая сыновнего долга. Когда хотели убить Шуня, не находили его, когда же от него что-то требовалось, он всегда оказывался рядом. Юй прорубил 9 гор, устроил стоки для 9 озер, проложил русло для 9 рек и установил границы 9 областей, от каждой из которых подносили дары сообразно занятиям ее жителей. Затем Юй сыграл 9 напевов, и вокруг стала кружить пара фениксов. Голос Юя служил основой для музыкальных тонов, а его тело для мер длины и веса. Юй был неутомим в делах, сохранял величественный вид и для всех служил примером. Он скромно одевался, питался простой пищей, но с почтительностью служил духом. Живя в бедном жилище, он ничего не жалел для устроения водных путей. По суше он ездил в повозке, по воде передвигался на лодке, по грязным местам ходил в мокроступах, по горам ходил в обуви с шипами. Конец цитаты. Сыма Цянь. Исторические записки. 1 век до нашей эры. Конец колонки. Страница 71. От царства Джоу к разделенным царствам. Агрессивность государства Шань-Инь, нуждавшегося в постоянном притоке военной добычи и пленников, не могла не вызывать сопротивления соседних племен. Одним из таких племен, обитавших на западных рубежах шанских владений, было племя Джоу. Одно время иньцы совершили несколько удачных походов против джоусцев, и даже убили их предводителя. Сын последнего задумал отомстить убийцам отца, собрал антииньскую коалицию племен, но умер, не успев перейти к решительным действиям. Это сделал его сын, который, воспользовавшись тем, что иньские войска были заняты военными действиями на юго-востоке, пошел походом на иньскую столицу и в битве у местечка Муе нанес поражение иньцам. Столица Инь пала, последний иньский правитель, в историю он вошел под именем тирана Цзэ, был убит или покончил с собой. Это произошло, вероятнее всего, в 1027 году до нашей эры. Последующее столетие джоусцы раздвинули пределы своих владений на юге, севере и западе. Они переняли культурные достижения иньцев, в том числе письменность и технику литья бронзы.